Некоторые ученые люди говорят, что все виды кармической деятельности должны быть оставлены, как греховные. Но иные мудрецы утверждают, что не следует отказываться от жертвоприношения, благотворительности и тапасии. Некоторые ученые люди говорят, что все виды кармической деятельности должны быть оставлены, как греховные. Но иные мудрецы утверждают, что не следует отказываться от жертвоприношений, благотворительности и тапаси. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады. В ведической литературе описываются многие виды деятельности, являющиеся предметами разногласий. Например, говорится, что животное может быть убито в качестве жертвоприношения. Тем не менее, некоторые утверждают, что убийство животных во всех отношениях отвратительно. Принесение животных в жертву рекомендовано ведической литературой, и при этом животное не считается убитым. Жертвоприношение предназначено для того, чтобы дать животному новую жизнь. Иногда животное, умерщвленное при жертвоприношении, переходит в другую животную форму жизни, но иногда оно прямо поднимается до человеческой формы жизни. Среди мудрецов существуют разные мнения. Одни считают, что убийство животных необходимо избегать, другие полагают, что для определенных жертвоприношений оно благо. Все эти разные мнения о совершении жертвоприношений теперь разъясняет сам Господь Кришна. Некоторые ученые люди говорят, что все виды кармической деятельности должны быть оставлены как греховные. Но иные мудрецы утверждают, что не следует отказываться от жертвоприношений, благотворительности и тапаси. Итак, я продолжу сегодняшний наш разговор, который утром начался. Что же такое преданное служение? И как преданное служение влияет на живых существ? Как живые существа становятся достойными получения преданного служения? И зачем оно необходимо? В чем же ценность преданного служения? И почему мы не всегда можем понять, в чем же состоит наш долг в преданном служении, что таковым не является. Кришна говорит Арджуне: «Сарва дхарман париттяджа мамекам шаранам враджа, ахам твам сарва папепхьо мокша ишьями машучаха». Папепхьо мокша ишьями машучаха. У всех у нас очень много страхов. И у всех у нас за плечами такая тяжелая карма, что в любую секунду на нас обрушиваются всевозможные страдания и неприятности. Сначала живое существо узнает о том, в какую эпоху оно родилось, и какова причина появления живого существа именно в эту эпоху. И Шримад Бхагаватам начинает пояснение в первую очередь, что же такое век Кали, и кто рождается в век Кали, что же это за живые существа. Они вздорны, глупы, похотливы, постоянно пребывают в беспокойстве и неудачливы. И весь этот век, эту эпоху называют веком лицемерия. Все живые существа, рожденные в век Кали, получившие человеческую форму жизни, лицемерны, похотливы, глупы, неудачливы, постоянно пребывают в беспокойстве. И именно этот век называют веком лицемерия. Этот век предназначен для самых греховных живых существ, тех, кому 7 дней до смерти. И Махарадж Парикшит является олицетворением Бхагаватам для людей века Калли. Диалог Махараджа Парикшита с Шукадевой Госвами и со своим гуру, что должен делать человек за 7 дней до смерти. Удастся ли нам прожить хотя бы 7 дней в сознании Кришны? Удастся ли нам исполнить миссию своего предназначения? Иногда мы даже не можем понять, для чего мы появились на этот свет. И мы просто бросаемся пожинать плоды своей греховной и благочестивой деятельности. И даже не задумываемся, для чего нам дан этот редкий дар – человеческая форма тела. Только в человеческой форме тела, когда мы получаем эту жизнь, человеческую жизнь, мы даже не можем разобраться, зачем? Какова ценность человеческой жизни? и начинаем рисковать ради всякой глупости жизнью своей и жизнью других. В надежде постоянной успеть, схватить, догнать, отважно строим планы на год, на три, на пять. Мечтаем о покупках, ждем важного звонка, забыв, как сердце хрупко, как с жизнью связь хрупка. Сосулька рухнет с крыши, откажут тормоза, и ты уже не дышишь, пусты твои глаза. А часто меньше нужно, чтоб оборвалась нить. Достаточно два слова кому-то обронить. Берегите свою жизнь и берегите жизнь своих близких. Не рискуйте жизнью ради глупости, ради звонков, ради приобретений, покупков, чтобы догонять что-то. Жизнь человека цена не этим. Только в человеческой форме жизни можно задать вопросы. Почему я страдаю? И что нужно для того, чтобы я не страдал? Человек стремится к счастью. Но разве в этом счастье? Строить планы, что купить, что догнать, что схватить, важные звонки, забыв, как сердце хрупко, как с жизнью связь хрупка. Мгновенно может каждый из нас умереть. Прямо сейчас. Итак, живое существо сначала поднимается до осознания, что происходит вокруг него. Кто я? Что меня окружает? Почему я страдаю? Можно ли не страдать? Потому что каждый раз мое наслаждение обрывается страданием. Все мои планы заканчиваются. Чем? Крахом. Кришна в Бхагавад-гите говорит, без меня все их планы на счастливую жизнь, знания, процветание и освобождение терпят лишь крах. Для чего же дана нам жизнь? И как избежать страданий? Живое существо не предназначено для того, чтобы страдать. Живое существо предназначено для того, чтобы наслаждаться. Быть счастливым. Как стать счастливым? Можно встать на путь религии, кармы, для того, чтобы получить богатство и наслаждаться камой. Можно даже получить мокшу, освобождение. И что дальше? Вот я не страдаю, Санатана Госвами, великий святой, встретившись с Господом, говорит, благодаря общению с тобой у меня исчезли все материальные желания. Но что дальше? Я все равно не удовлетворен. Что дальше? Я все равно не удовлетворен. А живое существо в двух пребывает состояниях. Либо удовлетворенности, либо неудовлетворенности. И он говорит, в чем же дело? Вот я уже не страдаю от своих материальных желаний, от последствий греховных поступков. Но почему я все равно не испытываю счастья? Почему я страдаю? И он говорит, бхакти. Ты должен узнать о бхакти, о любви. Пока живое существо не поднимется до любви, оно будет страдать. Вот почему мы все тоже тут, в материальном мире, все хотим любить и быть любимым. Но что мы любим? Кого мы любим, как мы любим, мы не знаем. И эта любовь точно так же просто причиняет нам одни лишь беспокойства и страдания. Мы не знаем науки любви. И бхакти-йога означает любовь и преданность. Кому? Богу. Итак, что же дает нам бхакти? Кришна говорит, Папепхьо, оставь все виды деятельности и просто предайся мне. И я избавлю тебя от последствий твоих собственных поступков греховных, совершенных в прошлом. Иначе тебе бесполезно сражаться, потому что у тебя такая плохая карма, да ты еще при этом полностью не предаешься, значит ты постоянно подвергаешь себя опасности, что все твои планы мгновенно разрушится. Мгновенно. Итак, я напомню, о чем я говорил сегодня утром. Причиной получения преданного служения является беспричинная милость преданного Господа. И под фразой «получил милость Кришны» нужно понимать «получил милость преданного». Какой-то преданный захотел спасти меня. Иной причины в получении бхакти нету. Эй, вайшнава тхакура, Кришна сей тумар, Кришна ты тепаро. Только у вайшнава есть Кришна, и только вайшнава может дать Кришну. Поэтому ванте калпа тарубьяща, крипа синху бьяйвача, патита нам павайни бьё, вайшнавы бьё, наму намага. Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам вайшнавов, которые подобны древу желания и могут исполнить все наши желания, потому что они так сострадательны к падшим душам. Господь подчиняется своему преданному. Называется сва, то есть способность дать милость сва прасадам. Я сегодня напоминал, сва прасадам, ану дилобхай сенам ритапал, радха Кришна гунагал. Мы думаем, что мы финтиглюшки даем, и в этом любовь к Богу. Мы даем преданность. И если там нету нашей преданности, то это тоже что? Не работает. Это не работает. Там в первую очередь должна быть что? Любовь и преданность. Бхакти. Таким образом, только преданный может туда вложить бхакти. И может через это, даже через вещь какую-то, через слово, через какое-то действие, это бхакти что? Передать. Только преданный. Мы же думаем, что мы все обладатели бхакти. Но мы становимся обладающими бхакти только по милости бхакты. Когда мы его чем-то обрадовали. Или когда он решил нас спасти, видя, что мы не имеем никаких хороших качеств. И что мы первые кандидаты для спасения. Как-то раз я приводил пример, как скорая помощь, она собирает тех, кому плохо. Безнадежных. Она не собирает здоровых. Она собирает безнадежных, чтобы помочь им. Итак, не имея бхакти, преданный не мог бы раздавать свою милость другим. Только благодаря этому он способен пробуждать бхакти в сердце другого человека. Беспричинную милость Господа следует понимать как обретение милости преданного, которое выше шубха-кармы, мирского благочестия. Что это означает? Что никто из нас, каких бы он благочестивых поступков не совершил в прошлом, недостоин преданного служения был. Ни при каких обстоятельствах. Поскольку благочестие не является причиной получения бхакти. Поэтому, когда кто-то говорит, что у меня плохая карма, поэтому я не могу получить преданность. Или кто-то говорит, у меня такая хорошая карма, поэтому я получил преданность. Он полностью вступает в противоречие с выводами священных писаний и ачарий. То есть совершает апарадхи, оскорбление бхакти. Сева апарадхи, оскорбление преданного служения и вайшнава. Иногда мы видим, как люди, прослужившие долгое время, тоже так считают, что результатом их преданности являются их какие-то качества. Что они в прошлом были в какой-то религии, что они в прошлом совершили много благочестивых поступков, что у них интеллект лучше, что у них сердце чище. Все это есть майя, они в майе. Потому что единственная причина, что кто-то из нас получил преданность и удачлив, это сострадание какого-то преданного. Он просто нам сострадает, и поэтому дает нам это. И все. Нет иной причины. Господь наделяет своего преданного могуществом по своему желанию раздавать милость Бога. Таким образом, если у преданного не будет желания дать бхакти, мы его что? Не получим. Не получим. И этот способ называется сва-крипа-шакти, сва-прасадам. Прасадам – это милость Господа. Туда входит, из чего состоит прасад? Из крипа-шакти. То есть бхакти шакти. Вот этой потенции шакти, если вы помните, как, что это означает? Энергия. Бхакти шакти. Энергия любви и преданности. И она нематериальна. Следующее. Получить такую энергию означает получить сва-прасадам. Это единственный способ обрести истинное удовлетворение и достичь вечной обители Кришны. Только своему преданному Господь дает право распоряжаться своей милостью. Крипа Шакти. Вот почему мы говорим «Ванча Калпа Тарубьяшча». Если мы не снискали милость преданного, то Кришна нам никогда сам не даст ничего. Потому что план Кришны вот каков. Я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы в него вошли глупые живые существа в погоне за наслаждениями. Какими? Независимыми. Чтобы они запутались в последствиях своей кармы, получили реакции, только из-за этих реакций разочаровались и встали на путь освобождения, преданного служения и возвратились назад. То есть Кришна ждет, когда мы настрадаемся, когда смерть будет гоняться за нами по пятам с утра до ночи, и мы вдруг задумаемся. Но посмотрите, сколько из нас получили милость без этого, когда смерть за нами по пятам не гонялась, когда мы более-менее нормально себя чувствовали. Вроде бы нормально работали, жили, но были какие-то неприятности, но не так было, все плохо. Какова же причина, что мы получили это? И говорится, что ни одно живое существо в настоящем, в прошлом и в будущем, даже при самых величайших страданиях, не способно само встать на путь преданного служения. Даже если мы настрадались так сильно, в лучшем случае, мы встанем в первую очередь на путь карма-канды. Что это означает? Попытаемся практиковать религию, которая очистит нас от последствий грехов. Когда мы и через это настрадаемся, увидим, что все равно нас смерть настигнет. И настигает в любую секунду. Мы увидим, что надо прекратить наслаждаться. И встанем на путь гьянаканды. Когда мы увидим, что и это не приносит счастья, мы попытаемся достигнуть мукти. Просто вырваться из круговорота рождения и смерти. Стать буддистами, даосистами, агни-йогами, кем угодно. Теми христианами, мусульманами, но не вайшнавами. Эту часть знания можно получить только по милости преданного, который захочет нас спасти. Поэтому даже если мы так настрадались и прошли все виды религиозности, это еще не говорит о том, что мы получим бхакти. Мы должны снискать сострадание у преданного. И преданный из сострадания к нам дает. Поэтому говорится, что преданные Господа, они так сострадательны, они подобны древу желания. Итак, в этом стихе Кришна говорит, что есть мудрецы, которые говорят, не надо отказываться от благотворительности, жертвоприношения и тапасии. Как же выражается эта деятельность? Благотворительность – это принесение жертв Вишну через вайшнав. Через вайшнав. Если бы Шрила Прабхупада не захотел нас спасти, мы бы вот так здесь не сидели. Ни одного нашего гуру бы не было. Мы думаем, что гуру – нет. Всех нас спас. Кто? Шрила Прабхупада. Он захотел по своей беспричинной милости в 70 лет разорвать все свои личные дела и позаботиться о нас. Он поставил под удар собственную жизнь, собственное освобождение, собственные наслаждения, даже духовной наукой, ради того, чтобы спасти нас. Вот что такое вайшнава. Он отказывается от своего личного счастья, ради счастья других живых существ, и наделяет их этим преданным служением. Готовит таких же сострадательных личностей, которые пойдут распространять его сострадание другим. Этот сва-прасадам. Следующее, врата, называется аскетизм. В чем выражается аскетизм? В соблюдении экадыша. Сегодня утром я объяснял, чтобы соблюдать правильные экадыши, нужно так многому научиться и достигнуть такой степени чистоты. Если кто-то из вас читал экадыши, то, что мы соблюдаем экадыши, это такой экадыш. Веселый очень. Но каждый думает, что соблюдает экадыши. В этом и проявляются признаки обусловленного, неграмотного живого существа. Посмотрите, как соблюдаются экадыши. С полной верой воспевать и слушать лилы Кришны. Не вкушать ничего и не думать о еде, а думать о ком? О Кришне. И как? С любовью и преданностью. Не спать и воспевать славу Кришны. Как? С любовью и преданностью. С глубокой верой. Вы представляете, сколько нужно реализации иметь уже, чтобы соблюдать экадыши? Как нужно строго следовать было всем правилам и предписаниям, чтобы достигнуть хотя бы один экадыш вот так, в полной вере провести и полностью квалифицированный. Этот врата, аскетизм. И тапасия. Отказ от материальных наслаждений во имя достижения Господа. То есть не наслаждаться своим благочестием, а вовлечь все, что у меня есть, в служение вайшнавам, в их миссии распространения сва-прасадам. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Это и есть сва-прасадам. Это и есть харинама дикша. Занять людей. Харинама Санкиртана Яги, ибо для счастья, как для духовного и материального, нет иного пути. Нет иного пути, нет иного пути в решении ни одной материальной и духовной проблемы. Итак, Кришна говорит, что эти великие мудрецы говорят, что не нужно отказываться от благотворительности, аскезы и тапасии. Нужно понять это так, и Кришна будет объяснять Арджуне, вот как надо понять. Просто нужно ее очистить вот таким образом, что жертвоприношение не животных должно быть, а жертвоприношение это значит служение вайшнавам. Служение вайшнавам. И Господь Чайтанья дает три основных вещи, чтобы занять нас правильно. Служение вайшнавам, распространение сва-прасадам, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И совместное воспевание Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И для этого дают все остальное, чтобы вот эти три вещи нас соединили. Шраванам, Киртанам, Вишносмаранам. Что же дает этапы этого преданного служения? Все мы знаем слово садхана. Правила, предписания, режим дня и все остальное. Садхана Бхакти позволяет достичь Садхья Бхакти, совершенства в преданном служении. И Кришна говорит, папе пхьо мокшаишьями машучага. Хочешь, чтобы грехи тебя не достали, скорей успевай предаваться. Скорей обучись садхане и строго следуй ей. Если не успеешь, грех, совершенный тобой в прошлом, тебя достанет. Не успеешь полностью предаться, погибнешь. Человеческая жизнь так коротка. Сосулька рухнет с крыши, откажут тормоза, и ты уже не дышишь, пусты твои глаза. Это приходит нам как последствие нашей прошлой греховной деятельности. И единственное, что может нас спасти, если мы предадимся. Вот почему Кришна говорит, папе пхё мокшаишьями машучага. Просто оставь все виды религии. Не действуй в религиозной деятельности ради денег, богатства. Не действуй ради того, чтобы какие-то способности, там, ситхи, аюрведы, джьотиши и всякая мура. Ты должен понять, когда грех перестанет тебя преследовать. Все это нужно только для того, чтобы еще глубже понять, что это надо отбросить. Иногда мы принимаем что-то для того, чтобы понять, что это надо выкинуть. Иногда мы так без этого не можем. Но кто-то нам так даст, что мы больше никогда к этому и не будем приходить. Для чего? Чтобы мы полностью встали на путь бхакти, осознали, что бхакти важно. Важно преданное служение. И Санатана Госвами описывает, преданное служение должно быть постоянным, непрерывным. Каким еще? А? Бескорыстным, то есть лишенным кармы, йоги и гьяны. То есть не ради богатства, чтобы поправить свое материальное положение, не ради, чтобы приобрести здесь какие-то ситхи и всех очаровывать своими, так сказать, сверхъестественными способностями, не ради того, чтобы завоевать последователей и положение духовного авторитета, а только ради одного, чтобы удовлетворить преданного. Чтобы удовлетворить преданного Господа. И Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле он не мой слуга. Только тот слуга, кто слуга, слуги моего, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг, гопи Бриндавана. Вот тот мой личный слуга, если он нижайший слуга всех моих слуг. Самого нижайшего слуги, если он нижайший слуга моего нижайшего слуги, значит, он мой самый дорогой слуга. Нет для меня дороже такого преданного, ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Итак, садхана бхакти позволяет достичь садхья бхакти, то есть совершенства в преданном служении. Что является совершенством в преданном служении? Что я очистился от неправильных мотивов, от кармы, йоги и гьяны. И теперь служу. В чем совершенство? Постоянно, устойчиво, непрерывно и всегда с энтузиазмом. Если хоть одна из этих частей будет отброшена, преданное служение не является совершенным и не рассматривается как преданное служение. Для того, чтобы папе пьё мокшайшьями машучага. Что означает это? Чтобы это являлось причиной полностью остановки и сжигания всех наших грехов, которые мы совершили, за миллиарды-миллиарды кальп, за миллиарды маха-кальп, за миллиарды викальп. То есть, ибо даже никто не знает часа и дня того, когда мы начали грешить. А мы удивляемся, что с нами происходит. И ни одним методом, ни кармой, религиозностью, ни йогой, медитацией и развитием мистических способностей, экстрасенсорикой, аюрведизмом и джьотишей, астрологией и всякой ерундой. Ни гьяной, собиранием всевозможной информации, как там абсолют, шамбала, балабала. Никто не остановит грехи ни за одну, ни за миллионы жизней. А путем бхакти-йоги каждый независимо. Помните, на культуре неподвластное время было. Каждый, любой, независимо от своей кармы, может снискать милость Господа, достигнув полного духовного совершенства за одну жизнь, если предастся его преданным. Полностью за одну жизнь сожжет все грехи, которые он совершил за все время пребывания. Вот как могущественно бхакти. И нет иной причины получить это бхакти, кроме милости какого-то преданного. Итак, бхакти свободна от примесей кармы, гьяны и джнаны, то есть кармы, ситх, мистических всяких способностей и гьяны, спекулятивного там размышления, то ли так, то ли не так. Говорится, что благодаря садхана бхакти в сердце преданного прорастает росток бхакти. Следуя обету тхритаврата, тхритаврата это значит следуя строго тому, что ему говорит шикша. Вот столько вставай, вот столько читай, вот так это делай, это не делай, вот так работай, так отдыхай, вот так построй. Если он строго следует данному слову, это называется тхритаврата. Врата это обет, да я дал слово своему духовному авторитету. Строго следуя этим наставлениям, он стремится только к бхакти, и в его сердце прорастает росток преданного служения, подобно пчелам, ищущим мадху врат, то есть он ищет только мед. постепенно у него появляется это желание. Желание какое? Стать преданным, а не стать богачом. Стать преданным, а не стать йогом великим всяким, мысли чужие читать там. Или что-то там, лечить кого-то, знахарить. Или стать каким-то духовным авторитетом с тысячу последователем, чтобы все одевали гирлянды и кланялись, и пели «Джая, джая, джая, джая». У него нет таких целей. Благодаря садхане. И если человек строго следует садхана-бхакти, то есть хрита-брата, исполняет указания, то постепенно в его сердце развивается вот такое. То есть очищается. Сердце его очищается благодаря этому. И он достигает вот этой садхья-бхакти, совершенства в преданном служении. Источником жизни для бхакти является сева. Что такое сева? Служение. Основанное на желании доставить удовольствие Господу. Ану курья. Как можно доставить удовольствие Господу? Удовлетворив его преданного. Удовлетворив его преданного. И самым ближайшим преданным Господа является гуру. А как гуру удовлетворен? Гуру также удовлетворен, когда его не лично удовлетворяют, а удовлетворяют его через его представителя. Даса, даса, ану дасага. Молодой росток садхана бхакти тянется вверх, и на нем появляются два листка. Клешакхни, свобода от всех видов материальных страданий, и шубхада, появление благочестивых качеств. Таким образом, результатом садхана бхакти и следования авторитету вайтхи, то есть под руководством, потому что наше ложное эго всегда стремится что-то свое внести. У нас свои есть представления, вы же слышали? Я лучше знаю, как мне сейчас поступать. Да вы меня, наверное, не понимаете, да вы меня не знаете. Я вот точно знаю, что меня вот так надо сейчас культивировать. Со мной вот так надо говорить. Вот здесь меня надо кормить, здесь меня можно в угол поставить, потому что я уже там постель постелил, все в углу, можно уже теперь на. Мы так думаем, что мы становимся авторитетами своего авторитета, мы его учим, как с нами надо. И мы даже этого не замечаем порой, как мы тут же уже перетянули авторитет на себя. Мы его учим, как с нами надо. Хорошо, мы согласны, что ты что-то знаешь. Но ты не знаешь самого важного. Как мне это дать? Я тебя научу. Мы так думаем. Это называется дерзость. И дерзость, Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, дерзость – проявление неследования Тхритаврати. Дерзость по отношению к авторитету. И есть показатель того, что человек нарушает обеты. Вот как узнает человек, следует ли его обетам или что? Не следует. Дерзость. У человека появляется дерзость. Он вас начинает поучать. Как маленький ребенок начинает что? Поучать маму или папу. Потому что сам еще ничему не следует. Тогда вы можете понять, почему вы через 4 дня, выслушав какое-то знание, уже атакуете всех остальных. Еще сами даже что? Не достигнув ничего. Уже мы начинаем учить других, да? С мамой отношения испортили, с папой, с братом, с мужем. Он говорит, ты 5 дней где-то куда-то ходил, и уже такой великий пришел. Вот откуда. Дерзость появилась. Потому что человек только еще выслушал, но ничего еще не следует. Еще сам толком ничего не может. И уже начинает дерзко всем заявлять. Возле церквей кормить людей, вызов бросили. Это дерзость, потому что они не следуют. Даже такое мышление, это дерзость, вызов бросить. Использовать сва-прасадом для войны какой-то. Это дерзость, это результат неследования правилам предписания. Непонимание сути сострадания и милости Кришны. Следующее. Клешакни. Напомню вам, это я вам все продолжаю. Помните, как-то я вам рассказал, что на культуре столько надо узнать. Вот я дал, и столько можно там разбирать, что подняться до гуны благости. Но кто-то подумал, это для неофитов. Сейчас проверим. Дальше будет. Это вторая часть культуры неподвластной времени для тех, кто прошел хотя бы первую. А, вы все про то же? Ну, это неинтересно. Да, вы разобрали. Итак, панча-клеши. Вспомним панча-клеши. Что же за такие эти клеши? Почему мы все время продолжаем страдать? Почему мы все время наслаждаемся, хотя уже повторяем джапу? Почему вкуса никакого нету? И почему так охота зарулить в ресторан, перевернуть пару рюмок, ну а там уже и третья, четвертая пошла, уж сама пошла. Первые две уж так уж как бы не хотел, отбивался, а все остальные уж сами поперли. И все остальное не буду перечислять, что там следует, зачем. Как мы вдруг оказались в какой-то странной постели, с каким-то странным лицом. И так далее. И все остальное, как откуда оно, вдруг опять выскакивает и выскакивает. Мы же уже прослушали культуру. Мы же уже получили Шрадхавана, Кришну Сиваку, Кришну Садхаку, Прабхупада Ашраю, Гуру Ашраю. Даже уже инициировали. Даже уже, может быть, и Браманеем. Но если мы так глубоко и не погрузились, все это ничего. Это еще ничего. Ничего. Итак, панча-клеши, клешакни. Нужно пройти первый этап клешакни. Что же такое пять этих клеш? Авидья, невежество в отношении духовной науки. Асмита, руководство ложным эго. Кто дальше помнит? Рага, что это? Стремление к материальному счастью и средствам его достижения, привязанность. Дальше что? Двеша, что? Ненависть к ложным ложная ненависть к ложным источникам страдания. Мне плохо, потому что этот человек так со мной разговаривает. У него явно проблемы. У кого проблемы, если вам что-то не нравится? И Брахма в 11-й песне дает наставление своим сыновьям. Если когда-то что-то вам не нравится, и что-то вас не удовлетворяет, и вам кажется, что все виноваты, значит, вы просто в мае. Всегда ищите причины своего неудовлетворения. Где? В себе. В себе! Я не удовлетворен, потому что я греховен, поэтому я не способен правильно рассмотреть это. И поэтому во мне пробуждается либо симпатия, либо антипатия, что и является камнем преткновения в духовной жизни. Итак, панча-клеши. Я не буду сейчас останавливаться слишком глубоко на этих панча-клешах, хотя могу дать целый семинар по каждой клеше. И каждой клеше, как минимум, надо будет говорить в течение недели, утром и вечером, утром и вечером, утром и вечером по 3 часа. По одной клеше. Как это проявляется? Чтобы человек просто глубоко, просто понял, что это очень плохо. Очень плохо. Клеши – это очень плохо. Иногда, говорится, нужно столько много человеку пояснять, чтобы он понял, что курить что? Вредно. Вот такая простая вещь. Курить вредно. А вот это никак. И вот когда вы ему всю жизнь что-то там научно, там показали лошадь, ей дали каплю, она упала. А он про себя думает, ничего, а я-то еще, значит, здоровее лошади? Он даже еще гордит. Вы должны найти. Понять, что обидя, быть в невежестве, это очень плохо. Быть эгоистичным, то есть все время какой-то с позиции своих чувств, sentimental, и все это, материализм этот весь. Отождествлять себя с телом, это очень плохо. Это очень плохо, это принесет нам страдания. Вот почему мы страдаем. Когда мы видим, что происходит что-то с нашим телом или с телом наших близких, мы так страдаем. Почему? Это ложное эго. Вот что причиняет нам боль и горе. Вот что приносит нам эта сентиментальность, когда мы видим, что что-то случилось с телом. И мы начинаем так жалеть. Не душу, а что? Когда наш ребенок не встает рано, потому что надо встать, поднять брахмухурту, видишь ли, и мы смотрим, что у него там тело такое. Ой, не буду встать. Мы говорим, ой, я тебя так жалею. Ладно, не вставай. И оставляем ему карму. Он не очищается. Мы становимся как преступники. Мы преступниками становимся. Вместо того, чтобы позволить человеку очиститься, поднять его до очищения, мы что делаем? Сентиментальничаем. Поэтому сентиментальность – это великий грех. Эти сентиментальные люди, они враги. И они все какие? Невинные. И Прабхупада совершенные вопросы, совершенные ответы описывает. Быть невинным – это что? Это грех. Быть невинным – значит быть грехом. Уже олицетворенным грехом. Папа Пуруша, вот он тоже такой невинный. Грех. Вкушают один лишь грех от этого. Ушами вкушают, глазами и поступками от таких людей. Мы вкушаем один лишь грех, даже прислушиваясь или принимая от них их сентименты. Итак, к категориям пяти клеш также относятся последствия греховной деятельности, которые выражаются в четырех кармических реакциях. Кто вспомнит? Прарабдха, дающая о себе знать. А прарабдха, который в любую секунду нас достигнет вот этого вот с крыши сосулька или что-то, или кто-то нам что-то там скажет вовремя, когда не надо, и мы, или кто-то нас там, или откажут тормоза, и пусты наши глаза. Прарабдха, а прарабдха, дальше кто помнит? Рудха, росток, росток, по которому мы уже видим, что человеку говорим. Пожалуйста, ты что-то уже действуешь неправильно. Пожалуйста, погрузись поглубже в преданное служение. Не пропускай приветствия божеств, не пропускай то. Пожалуйста, стань стабильным. Ты в очень опасном положении. Сейчас нет людей, которые в безопасном положении. Нет. А они планируют кончать университеты и нарушают свою садхану. Они начинают зарабатывать деньги, их садхана ослабевает. Они даже не понимают, то в этот момент, ослабевая свое преданное служение, они подвергают себя смертельной опасности. И также через эту смертельную опасность подвергают горю всех своих близких. Потому что если что-то с ними случится, близкие впадут во что? В горе. И это горе этих близких точно так же может что остановить. Они не смогут продолжить сами теперь преданного служения. Потому что от мирского представления ума могут думать, что почему Кришна не зачатил? Я же уже предался. Или он же уже предался. Почему же его Кришна не зачатил? Но Кришна говорит, насколько человек предает сакьям атмани веданам, чем я строже следую этим предписаниям, тем интенсивнее сжигаются мои прошлые греховные поступки. И я так хорошо постепенно осознаю, что нужно изжечь какие благочестивые реакции. Потому что они станут причиной ослабления моего преданного служения. Поэтому мы редкий случай видим, когда человек материально богат и строго следует всем правилам предписания. Устойчиво и полностью погруженно. Почти таких, что... Сомагатма Судурлабха. Редко встречается такая великая душа, которая может быть богатым, не страдать от чего-то и полностью стабильно совершать преданное служение, развивая погруженность. Сомагатма Судурлабха. Века ли таких единицы? И это... Тут здесь, это я. Наоборот. И это что? Не я. Не я? Так человек узнает о том, что это не он. Что это? Разве 3 рубля это богатство? Двухкомнатная квартира это богатство? Махарадж Бхарата имел процветающее государство. Несметные сокровища, которые ему дарили полубоги. Он имел красавицу-жену. А Чинаги Пандит говорит, красавица-жена враг в собственном доме. А он имел красавицу-жену. Он имел превосходных, гениальных детей. Он снискал полную любовь подданных. Он был великим воином, обладал 8 мистическими совершенствами. И при этом он сумел понять, что все это, что майя. Майя. Махарадж Бхарата, как результат строгого следования наставлениям духовного учителя, стабильности в преданном служении, строгому следованию гуру Враты, в один из дней полностью осознал, что его государство, процветание, его подданные, его жены и его дети, и уже не жена, и не ребенок, а жены, у него было очень много, самые красивейшие женщины этой планеты были его женами. И у него было столько гениальных детей, так его любили все, и он еще снискал милость Кришны. Его все почитали как великого преданного, что еще тебе надо? Богатство, красивые женщины, дети. Ты считаешь ты самым великим вайшнавом еще. Все, успокойся, что тебе надо-то? Не это ли совершенство? Ты еще же при этом и все великим вайшнавом признан при жизни. А? Ну? И в один из дней он понял, что все это проявление иллюзорной энергии Господа. Он переоделся в одежды нищего и тайком покинул свой дворец так, чтобы его никогда никто не нашел. Итак, Садхана и Вайдхи устраняют клеши. Таким образом, вся наша горе проистекает из клеш. Поэтому, когда человек начинает строго следовать Садхане и Вайдхи, что такое Вайдхи? Наставлением авторитета он начинает сжигать что? Результаты своих греховных поступков, совершенных в прошлом. А все думают, что кому-то нравится кем-то командовать. Почему? Это называется, что по причине мирского склада ума человек соскальзывает с пути преданного служения. Амбициозен, дерзок. То есть не удостоился милости вайшнавов. Это страшно. Не удостоится милости вайшнава. Итак, Садхана и Вайдхи, именно только они устраняют клеши и дают благоприятные качества шубха. Постепенно у человека появляются благоприятные качества. К ним относятся равнодушие к материальной деятельности. Когда вы хотите узнать, правильно вы служите вайшнаву, посмотрите, какие у вас от этого общения или от этого служения развиваются. Либо вы привязываетесь к материальному, либо вы благодаря этому служению вайшнаву что? Ослабеваете эти материальные привязанности к материальной деятельности. Значит, вы служите правильно этому вайшнаву. Если вы служите, как-то там хитрите все, чтобы показать, как, что вы такое, лебезите, то ваши материальные желания тут просто будут увеличиваться. И желания материальной деятельности. Итак, к хорошим шубха, клешакни и шубхада. То есть очищение от греха происходит только благодаря углублению и улучшению садханы и руководства. Я все время хочу быть под руководством и все время хочу строго следовать режиму преданного служения. Благодаря этому устраняются клеши, которые являются причиной наших страданий. К ним относятся, к шубхе, это то есть хорошие качества какие, равнодушие к материальной деятельности, влечение к Богу, доброжелательность, сострадание, умение прощать, правдивость, простота, беспристрастие, стойкость, сдержанность, почтительное отношение к другим, смирение и желание делать добро ближним. Что является для вайшнава добром? Какое добро? Спит, ничего. Надо понять еще, да? Каждый. По каждому из этих качеств тоже можно дать семинар. Что я и думаю, сделаю в Иркутске. Что, у меня такое впечатление, что здесь отсутствие вот именно вот этих. Итак, бхакти-йога трансформирует ашубху. Ашубхой называются нежелательные качества. Какие, кто знает, какие нежелательные качества существуют? Гнев, жадность, вожделение, зависть. Что еще кто знает? Лень, сон, иллюзия, неуверенность, сомнение и так далее, и так далее. В 16 главе очень хорошо перечислено. Множество. Кришна сказал Арджуне, легче перечислить, какие хорошие, чем я буду сейчас перечислять тебе, какие плохие. И он сказал, все, что помимо этого, есть невежество, короче говоря. Все, что помимо этого, есть невежество. Все плохое остальное. Итак, начало пути преданного служения. Что же относится к началу пути преданного служения? Шрадха. Твердая вера в слова Писаний. Таким образом, у нас не было веры, но кто-то так нам преподносил Писание, что у нас появилась вера в них. Значит, результатом нашей веры являлась чья вера? Вот почему Кришна сказал Брахме, когда Брахма такой стал великий, преданный, он так на него посмотрел, сказал, я вижу, ты такой великий стал, продвинутый. Брахма что-то там такое сказал, ну, Господь, ну, мне кажется, что ты не до конца понял. Манчакалпа. Но поскольку он сострадал Брахме, когда к нам кто-то сострадает, даже когда мы делаем неправильно, он не отказывается нас что, ругать и не отказывается нас наставлять. Значит, у него к нам очень сильное сострадание. Он прощает нам нашу дерзость и продолжает с нами общаться, нам проповедовать. Значит, он, ну просто великая удача, что такой человек есть, который прощает нам нашу дерзость и продолжает нас наставлять и проповедовать нам. И Кришна продолжил. Он сказал, дорогой Брахма, причиной твоей веры, причиной твоих способностей, причиной твоей преданности и всего, что ты видишь, является лишь моя беспричинная милость. И Брахма стал сразу смиренным. Он сразу стал хорошим. Он-то уж думал, что хотя бы преданность-то его. Оказалось, нет. И он сказал Кришне, так а что же мое тогда? Он сказал, твоего ничего? Твоего ничего. У тебя лишь появилось маленькое желание. Какое? Предаться. Маленькое желание. Такое незначительное. Как вот у нас. Мы лежим, спим утром, будильник. И у нас такое маленькое желание. Совсем маленькое какое. Встать. Такое маленькое, прям маленькое. Вот и все, что у нас есть. Все. Что все остальное это нам кто-то дал. И мы начинаем гордиться, думать, что это мы так причина. Итак, Шрадха. Шрадха должна усиливаться. И как раз вот благодаря садхане и вайтхе Шрадха тоже усиливается. То есть вера в слова Писаний усиливается. Следующее. Садхана. Энтузиазм в следовании Писаниям. У нас появляется энтузиазм. Уцаха. Но первое появление уцахи называется уцаха майя. Ложный энтузиазм сначала появляется. Но все-таки он появляется. И он очень-очень хорошо оценивается. Эта садхана появляется либо спонтанно, что сомахатма судур лабха. Редко встречаются такие великие души, у которых спонтанно. Спонтанно это значит рага. То есть они, Рупа Госвами говорит, они в прошлом уже были преданными. Поэтому у них появляется спонтанно желание. То есть, когда будильник звенит, им даже будильника не надо. Они в три просыпаются, и у них даже сомнений нету, что надо вставать. Это просто такое, такая удача, что я могу вставать в три. У кого такие мысли? Видите, как редко встречается такая великая душа. Это спонтанно, что в Кали-Югу почти отсутствует. Редко встречаются такие. Но в основном под влиянием проповеди бхакты, обладающего таким сознанием. Это называется баладуппадита. В основном под влиянием проповеди какой-то личности, то есть более высокого уровня. Как результат саданы этой, под влиянием проповеди какого-то преданного, человек достигает уровня, если он следует вот этому, что вот проповедует этот преданный сам, развивается такое качество, следующий этап преданного служения. Называется садачара. Садачара. Что это означает? Стремление принять прибежище у гуру с вопросом, как ему следует жить и служить. Таким образом, если у кого-то не развивается желание предаться гуру, значит он что? Не следует, либо следует неправильно. Поэтому мы замечаем, что много людей, они даже не понимают о важности принятия гуру. Поэтому их карма точно так же, что? Догоняет и хватает их. И переламывает им хребет точно так же. Они думают, что они сами могут. Но это дерзость, опять же. А дерзость результат чего? Неправильного следования или неследования. Садачара. Как результат того, что живое существо находит прибежище у гуру, появляется садху-санга. Великое счастье появляется общаться с преданными и с продвинутыми преданными. Как результат этого общения у человека сильная потребность возникает, и он встает на путь баджана-крия, практическое преданное служение. И баджана-крия делится на две категории. Неустойчивая, аништхита, и устойчивая, ништхита. Неустойчивое преданное служение всегда опасно, потому что не полностью сжигает последствия наших прошлых грехов, а устойчивое их останавливает полностью и начинает уничтожать. Вот как важно, и вот эта устойчивость в русском варианте звучит как стабильность. Устойчивость и стабильность. Но не во внешнем служении, а в развитии внутренних качеств. Итак, 6 ступеней аништхиты, то есть неустойчиво. Никто сразу с устойчивого не может начать, потому что ни у кого нет вообще никакой еще преданности. Мы можем начать с неустойчивой аништхита. И первая ступень называется уцагамай, ложный энтузиазм дилетанта, который возомнил, что все соображает, как надо делать. И вот здесь важно, что вайтхи или битхи, руководство. Если он неправильно будет использовать свой энтузиазм, то есть эгоистично, под своим руководством будет, как вот он видел, как он вдохновлен, то все в итоге не имеет никакой ценности. Витхи, байтхи, руководство. Как результат руководства, он успешно проходит эту ступень и переходит очень быстро. Некоторые проходят за неделю, некоторые за месяц, мгновенно понимать начинают. Некоторые годами остаются на уцагамай. Итак, это зависит от нас, как мы хотим. Итак, если мы удачливы и все-таки сумели правильно принять витхи, то есть руководство, мы переходим на следующую ступень. Танатарала. Танатарала. Резкие взлеты и падения. То у нас все здорово, то мы... Каждый, наверное, прочувствовал это. То прямо так вдохновлен, прямо преданность со всех углов лезет. То находишь себя, ну, полностью бесполезным вообще во всем. И никакого энтузиазма, ничего. Даже силы воли-то не хватает, чтобы вообще полностью. И главное, ничего вроде не такого не случилось. Вроде никого не оскорблял, ничего. И полное отшибло, вообще все отшибло. Каждый так чувствует. Нет таких, кто этого не чувствовал, сразу говорю. Потому что это обязательно все проходят. Никто не может миновать ни одной ступени. И опять нужно байтхи. Так, в состоянии уцагамай мы можем развить смирение. На уровне танатарала начинается развиваться наше терпение, мой друг. Запасись терпением, все это пройдет. Продолжай, продолжай. В радости и в горе, в счастье и в несчастье, в чести и в бесчестии, в славе и в без... Продолжай, продолжай строго следовать. И это пройдет. Это результат прошлой греховной деятельности. Уничтожение вкуса. Приходят реакции внутри нас. Следующее. Если мы опять же успешно перешли этот уровень, мы выходим в юдха-викальпа. И на этот уровень тоже у кого-то, если он очень искренний и очень желает продвигаться, он очень быстро проходит. Поэтому есть такой девиз, о котором говорит Нарада Муни. Искренний и простой, правдивый человек найдет преданное служение очень доступным, легким и радостным. А лицемер и негодяй найдет его таким сложным, таким трудным, таким недоступным и непостижимым. Говорится, для идиота всегда все что? И вот есть такая поговорка бенгальская как раз. Для идиота жизнь сложна и многогранна. Все для него сложно и многогранно. Значит, в нашем сердце очень много нечистот. Мы обусловились это дипломатией, какой-то лицемерием, вот это, какой-то ложным престижем, показушничеством. Поэтому я сегодня утром говорил, что на самом деле преданное служение очень легкое и доступное. Надо просто раскрыть свое сердце. Но раскрывать свое сердце и свой ум нужно знать кому. Только опытному и продвинутому преданному, который сам прошел все эти. И как прошел? Успешно. Успешно. То есть сам находится в состоянии ништхита. Итак, следующий этап – вишая сагара. Война чувством. Попытки отречься от материальных привязанностей под собственным руководством кончаются тем, что он еще больше к ним привязывается. То есть, когда он видит, что у него есть много привязанностей, вот о чем я говорил, мы сами думаем, я сам знаю, как мне от них избавиться. И там начинают какую-то аюрведу там или что-то еще туда примешивают, и сами начинают. Авторитет говорит, нет, тут ни при чем тут аюрведа, тут ни при чем ничего. Вот это надо делать. Ой, да что, я тебя не знаю, что ли? Все, связь разорвалась, значит, человек на этом уровне так и что? Застрянет. Все. И мы поэтому и находим себя с теми же желаниями, с тем же самым вожделением, и еще главное, каким, еще с большей сильной привязанностью к этому. Что теперь после долгой аскезы это стало еще укуснее. Знаете, да? Это еще укуснее стало. Прямо ручей. Вкус появляется. В греховной жизни вкус прямо появился. Поэтому видим, алкаш-то сначала затормозился, следовал, а потом еще с большим вкусом что? Начал. Ой, как долго я тебя не видал, дорогая моя водочка, или дорогой мой шприц, или дорогой мой... И так далее. Дорогая моя курочка, уточка, поросеночек. Следующее. Если связь не разорвалась, и все-таки преданный снискал милость Господа через преданного, дальше он продвигается. Следующий этап называется Ниямакшама. Смотрите, как долго. Но на самом деле это надо пройти за полгода. А еще лучше пройти это за месяц. А еще лучше. Надо в руки попасть. Где эти руки? Дайте нам руки преданного. Надо попасть в руки, в хорошие руки, в заботливые руки. Поэтому, говорится, отцовские руки нужно попасть, или в материнские, так сказать, чтобы кто-то о нас позаботился. В этом вся причина. А мы должны быть что? Платить послушанием. Мы должны платить послушанием, смирением. Итак, следующий этап. Ниямакшама. Неспособность следовать принятым обетам и улучшить свое преданное служение. То есть служение уже начинается, но мы видим, что мы его делаем. Как мы это видим? Сами видим, что мы делаем тяп-ляп. Еще нам тот, кого мы пытаемся ему удовлетворить, он говорит, ну это ты опять тяп-ляп тут предлагаешь мне. Он говорит, ну я же делал! Я же делал! Он говорит, ну ты сделал все не так, и я совсем не этого хотел. Вот как ты не поймешь? Ниямакшама выражается не в том, что человек не хочет что-то делать. Если вы ему сказали, что он действует неправильно, и он прекратил это делать, значит, он не следует, он не находился на этом уровне. Ниямакшама. Потому что результатом показателя того, что человек находится на этом уровне, является то, что если вы говорите ему о его недостатках в преданном служении, он сильно вдохновляется, что исправится. Но поскольку он опять сам знает, как исправиться, я же сам знаю, как мне исправляться. Видимо, надо голодать просто. Или надо еще 10 кругов джапы набросить, я чувствую. Что я там все фиксик-клюшки эти распространяю? Буду теперь днем и ночью читать книги Шрилы Прабхупады. До отупения. Я их пробью своей тупостью просто. Я их победю. Чем дольше посижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, тем хлеще я поем. И всех победю. Знаете, да? Вот такое-то. Волчье сознание такое. Человек останавливается. Но если вайтхи развилась, то есть... А почему? Пока человек под руководством, он видит, что на самом деле, делая так, как ему сказали, он раз переходит. Если он не переходит, значит, он не делает так, как ему говорят. Следующий. На следующий этап он поднимается до уровня, или углубляется, наверное, так более. Когда преданный говорит подняться, это значит углубиться. То есть в материальном отношении углубиться, это же вниз, а в духовном это вверх. Потому что корни этого дерева где? Наверху. Наверху. Итак, таранга-рангини. Этот уровень, человек попадает, но этот уровень просто уже самый замечательный. Из всех этих шести он самый супер. Почему? Потому что семя преданного служения дало росток. Росток. В сердце преданного появляется маленький росточек бхакти. И мгновенно такая женщина или мужчина, сколько бы ни было лет ему, карма какая, какой внешность, болезнь, становится мгновенно привлекательным для всех. Этот человек становится мгновенно привлекательным для всех. Каждый, слушая его, общаясь с ним, вдохновляется. Это называется таранга рангини. Ибо в сердце такого человека появился росток преданности. Теперь общение с ним, что? Благоприятно. Благоприятно. Он теперь может так же, раз у него появилось маленько, он может так же маленько что? Дать. На самом деле мы от него можем получить уже. Бхактилата биджи. Мы можем получить вдохновение. Но если он возомнил о себе, что он... Вот теперь-то можно без руководства. Вот теперь я им покажу, как надо служить. Даже своим руководителям. Долго я терпел их побои. Сейчас вы у меня попляшете. Это дерзость, результат опять же чего? Неследование. То есть дерзость – это совокупность наших отклонений. Дерзость по отношению к тем людям, которые нас ведут, это и есть результат наших всех нарушений. И так человек рассматривает, по дерзости можно видеть, что человек что, не соблюдал то, что вы ему говорили. Как бы он там не округлял глаза, не бил себя прямо так в грудь со всего, с разбега, с прыжка, бить себя в грудь пяткой там или что-то еще. Да я вам голову, как они говорят, на отсечение даю. Так мы доказываем, что мы все это делали. Но обманываем. Итак, что же этот уровень, чем он опасен? На этом уровне к человеку приходят материальные результаты преданности. Какие? Лобха, пуджа, пратиштха и так далее. То есть он становится известным, популярным. К ним приходит материальное процветание. Он становится материально даже обеспеченным резко. Все к нему приплывает, все его общение благоприятно, все его прославляют, все ему оказывают почтение, все стремятся к общению. У него появляется материальное процветание, положение, власть, почести, все. И он может что? Подумать. Я совершенный. Я сам знаю. И в этот момент он... И сорняки этих желаний, когда он начинает этим пользоваться неправильно, то есть отказывать, эти сорняки душат его бхакти. И он также, и карма на него точно так же, что обрушивается. Как собаку, которую только держит из-за того на привязи, что вы еще что, способны прогрессировать. И как вы перестали прогрессировать? Потому что эта собака ваша. Это не наша собака. И мы ее держали, пока вы нам обещали прогрессировать. Вы понимаете? Потому что собаку эту мы взрастили. Мы ее создали. И эта собака это наши прошлые грехи. Но собака уже старая стала, пока ее держали. И она уже можно сильно покусать, может не сильно. Это зависит от размеров собаки. Что мы там взрастили и вскормили. Какая там Баскервилли нас ждет. Но судя по нашему положению, у нас очень огромные бульдоги-носороги там. Итак, если человек успешно проходит это, он поднимается до процесса анартха-невритти. Анартха-невритти. Что такое анартха-невритти? Очищение от нежелательных качеств. И эти нежелательные качества являются следствием нашей греховной деятельности. то, что я перечислял. Жадность, гнев, похоть, зависть, и там все. Итак, перечислено несколько типов анартх. Анартха. Артха означает богатство. Артха, знаете, да? Дхарма, артха, кама и мокша. Артха – это богатство. Анартха – это то, что не имеет никакой ценности вообще. Но мы это принимаем как ценность. Как ценность. Итак, первое называется результат прошлой греховной деятельности. Панча-клеши вот эти. То есть оттуда, откуда выскакивают наши проблемы, страдания, откуда на нас обрушиваются болезни, смерть, всякие разные причиняют нам беспокойство и все. Все, что, от чего мы страдаем, это анартха называется душ-тритотха. Оттуда все. Все наше горе мы черпаем из этой анартхи, которую сами взрастили как результат своей греховной деятельности в прошлом и даже в настоящем. Следующее. Сукритотха. Это анартха благочестивых поступков. Она заставляет нас наслаждаться плодами своей деятельности. И мы стремимся. То есть такое желание наслаждаться есть результат нашей прошлой благочестивой деятельности. И в самом кульминационном моменте она выражается в желании освобождения. Мукти. Следующее. Апаратхотха. Это анартха проистекает в процессе преданного служения. То есть неправильного преданного служения. Изнама апаратхи, то есть оскорбление святого имени. И она усиливается, эта анартха, когда мы начинаем прикрываться шастрами и читаем там, допустим, такой стих. Нама апаратха юктанам наманьеват харантьягам, авишранти праюктанам тянаварта каранича. Даже если человек повторяет святое имя с оскорблениями, он должен не прерывать своего повторения. И постепенно он избавится от всех видов оскорбления. То есть это называется нама апаратха. Что означает? Мы продолжаем грешить в надежде на силу и очистительную силу святого имени. Это называется оскорбление. И так человек взращивает эту апаратху, апаратхотха. То есть, и также все это превращается в сева-апаратхи, то есть оскорбление преданного служения. Следующее апаратха, садху-нинда. Как результатом всех этих осквернений, это критика преданных, желание критиковать продвинутую личность. Желание, прямо стремление найти в нем какие-то недостатки, именно продвинутая личность. Желание критикнуть и желание найти. Именно это называется садху-нинда. Садху-нинда возникает из ложной гордости, то есть из дерзости, как результат неследования, строгом следовании правил и предписаний. Человек начинает критиковать вайшнавов. Дальше у него появляются ишвара-апаратхи, джива-апаратхи и шастра-апаратхи. Я потом по ним всем буду рассказывать в эти дни. И последний – бхакти-юктха. Неправильное преданное служение. То есть, когда живое существо неправильно совершает преданное служение, это также является апаратхой, оскорблением. Когда живое существо из преданного служения вдруг начинает выуживать материальное процветание, почет, признание, славу и так далее. Что же нужно? Нужно уничтожить эти аппаратхи в процессе садана, вайсхи, бхакти. Если человек не успеет этого сделать, жизнь-то ему осталась. Итак, в надежде постоянной успеть, схватить, догнать, отважно строим планы на год, на три, на пять. Мечтаем о покупках, ждем важного звонка, забыв, как сердце хрупко, как с жизни пять хрупка. Сосулька рухнет с крыши, откажут тормоза, и ты уже не дышишь, пусты твои глаза. А чаще меньше нужно, чтоб оборвалась нить. Достаточно два слова кому-то обронить. Помните, для чего нужна жизнь. Некоторые ученые люди говорят, что все виды кармической деятельности должны быть оставлены, как греховные. Но иные мудрецы утверждают, что не следует отказываться от жертвоприношений, благотворительности и тапаси. Хари Кришна. Мы продолжим наш курс завтра. Более глубоко. Будем углубляться, углубляться. Пожалуйста, вопросы. В общем-то, понятно, да? Я довольно доступный, я всегда стараюсь как бы более понятно говорить. По крайней мере, чуть-чуть представление сложилось, почему надо успеть предаться более серьезно. Потому что это в наших интересах, это не в интересах искон или какой-то личности, которой мы жертвовать будем. Это в наших собственных интересах. Потому что нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Потому что за нашими плечами столько хлама, что только и ждет, как бы на нас вывалиться. И единственная причина, по которой он не вываливается, это насколько мы предаемся. Поэтому Кришна сказал Арджуне: Сарватрата Сарман Паритяджа, Мам Экам Шаранам Враджа, Агам Твам Сарвабабхи, Мокша Ишьями Машучага. Не успокаивайся, когда приходит наслаждение. Напрягись наоборот, потому что это первый сигнал горя. Появление наслаждения и радости – первый сигнал приближения чего? А мы думаем, что все, ура! Мудрый человек, он меньше боится страданий и больше опасается чего? Наслаждения, когда приходит. Поэтому Кришна говорит: Матрас паршасту каунтая шитошна суки дукхи духа. Счастье и несчастье и их исчезновение в должный срок, подобно уходу зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия у Арджуна. Поэтому человеку должно научиться действовать так, чтобы эти изменения его что? Не беспокоили. Хари Кришна. Шримад Бхагават Гита класс. Киджай. Шиши Нитай Гуранга Киджай. Гоуру Праминанды Хари Хари Бхагават. Поэтому прошу вас, пожалуйста, берегите свою жизнь. Не тратьте и не разбрасывайте свои жизненные силы ради важных звонков и каких-то шмуток, каких-то там этой муры. Вы даже не понимаете, как ценна человеческая форма жизни. Поймите, пожалуйста, и постарайтесь более серьезно относиться к своей духовной жизни. Не надо относиться серьезно к жизни других духов, к своей сначала. Потому что когда у вас появится росток бхакти, вы сможете это дать любому. Не надо торопиться. Еще у самих нету. Еще как будто вбивать там гвозди в руки. Не торопитесь. Вам скажут, когда... Встретит вам скажут: давай. Вам скажут, даже не сомневайтесь, вам скажут: давай. А теперь я хочу, чтобы ты затопил всех. Да, серьезно говорю, вам скажут. Не сомневайтесь. И вот разница: затопи всех. Или затопи всех. Преданность, преданность. Вот мы так из двух шлангов можем начать поливать. Поэтому нам говорят: пожалуйста, сейчас, пожалуйста, своими проблемами никого не затопи, пожалуйста. Сначала этот шланг получи. И потом, и поворачивай его. Вот туда, а сейчас вот туда, туда. Поэтому Шрила Прабхупада попросил своих учеников, когда он давал второе посвящение, он сказал: это говорит о том, что вы решили всю жизнь свою отдать Кришне. И что у вас нет планов никаких своих. У вас есть один план. Как полностью принять план Кришны? И он говорит: я прошу вас. Мой духовный учитель, его божественная милость Шрила Бхактисиддханта Сарасвати попросил меня: Абхай, я тебя прошу, отдай эту одну жизнь целиком Кришне. И он сказал: я прошу вас, мои дорогие дети, мои ученики. Он сказал: отдайте эту одну жизнь целиком Кришне. И мой гуру Махарадж, когда давал мне второе посвящение, он: я тебя прошу, меня просил Шрила Прабхупада, а я прошу тебя, отдай полностью эту жизнь Кришне. А я вас прошу, пожалуйста, попытайтесь, попытайтесь побольше отдать Кришне. Хари Кришна.